Глава 19. Мы сидим на кухне. Мой телефон заряжается. Я заряжаюсь. Заново собираюсь с духом. «Это, наверное, летучие мыши», — передернувшись, говорит Малкольм. «Скорее всего. Там наверняка есть летучие мыши. Я редко туда спускаюсь. Подвалы тянутся один за другим, возможно, они связаны с шахтами». «Я видела». Он качает головой. «Но объясните мне еще раз. Призраки? Что вы имели в виду? Вы человек науки, врач, психолог. Потому что вы хотите сказать?» Я стараюсь, чтобы голос не дрожал. Я хочу сказать, что это то, что является обитателем Балду, по крайней мере, Соломону. Я видела, как он беседует с матерью, со своей умершей матерью, в состоянии чуть ли не автоматизма. А это что значит? Он был не в себе, оцепенел. У него явно зрительные и слуховые галлюцинации, может быть, следствие горя. Но он видит и слышит что-то особенное. Возможно, это пареидолическая иллюзия и... А на человеческом языке? Он видит призрак матери. Привидение. Не обязательно верить в привидение. Я точно не верю, чтобы принять тот факт, что многим людям видится нечто. Боюсь, что Соломон... как раз и видит такое нечто. Не исключено, что он видит Натали. Малкольм смотрит на меня, как на полоумную, качает головой. «Ладно, как скажете. Надо разобраться, кто над вами так подшутил. Наверняка один из них. В доме больше никого нет. А Молли, значит, свалила за травкой. Это на нее похоже». Все бросить и свалить за травкой. Он подходит к двери кухни и громко кричит. «Грейс! Соломон, спуститесь!» Я буквально чувствую, как вибрирует дом. Голос, наверное, проник в каждый его уголок, даже в хозяйственные постройки. Через 3 минуты дети уже в кухне. Малкольм заставляет обоих стоять, как в зале суда, потому что сейчас они для своего отца... обвиняемые. «Грейс, Соломон, это вы заперли Карензу в подвале?» Оба мотают головой, оба молчат. Я внимательно смотрю на Соломона, пытаюсь оценить как профессионал. Милый, даже очень, но явно лжет. Интересно, видит ли это Малкольм? Должен же он знать собственных детей. «Спрашиваю еще раз, Соломон. Отвечай. Это ты запер Карензу в подвале?» Соли что-то бормочет. Похоже, ему стыдно. Глаза опущены. «Нет, папа. Нет. Ну, пап». «Тогда кто? Твоя сестра? Карензо думает, что ее могла запереть твоя сестра. Грейс, отвечай». Грейс бросает взгляд на меня, потом на отца. «А почему я должна отвечать?» «Потому что я твой отец», — рявкает Малкольм. «Я задал тебе вопрос, так отвечай». Грейс надувает губы, передергивает плечами. «Ну да, я заперла». Малкольм тяжко вздыхает. «Отлично». Смотрит на меня с виноватым выражением, потом снова поворачивается к своей заблудшей дочери. «Ну хорошо, Грейс». «Почему ты это сделала?» Грейс снова бросает на меня взгляд, прежде чем ответить. «Потому что это смешно. Умная дама в страшном подвале. Я знала, что она хочет заглянуть в подвал. Вот и открыла дверь, чтобы раззадорить ее. Дверь я захлопнула, когда она...» «Но зачем?» — перебивает отец. «Зачем тебе такой ужасный розыгрыш?» «Затем, что она довела Соломона до слез!» Внезапно выкрикивает Грейс. «Из-за мамы!» Малкольм молчит. Все молчат. Мне не по себе. Я и правда довела Соломона до слез. А Грейс с ее злорадной холодной мстительностью вызывает у меня восхищение. Не могу избавиться от мысли, неужели эта девочка настолько умна, неужели способна просчитывать настолько вперед? А может, она имеет отношение и к смерти матери? Предположим, она, пусть и подсознательно, подозревает, что она Малкольму не дочь. Могла бы она возненавидеть мать за то, что та предала отца, и за обман, который длится всю ее жизнь? В качестве мотива возможно. Но доказательств тому нет. «Хватит, Грейс», — говорит, наконец, Малкольм. «Я спрашиваю серьезно и жду серьезного ответа». Грейс протестующе взмахивает рукой. «Я не шучу. Я ее заперла. Вот поэтому. Поймала в мышеловку, как мышь на сыр, потому что она довела Соли до слез». Малкольм смотрит на дочь тяжелым, озадаченным взглядом и заключает. «Ну хорошо. Я с тобой потом разберусь. Будьте добры, отправляйтесь оба к себе. Но сначала, Грейс, извинись перед Карензой». Грейс с холодной улыбкой смотрит на меня. «Извините, Каренза». «Ничего. Хотя на самом деле мне хочется сказать, молодец, сообразительная девочка». Малкольм взмахом руки отпускает детей. Соломон уносится со скоростью футбольного вингера или спасающегося бегством. Грейс удаляется с достоинством, с торжествующей улыбкой, адресованной мне напоследок. Когда дети уходят, Малкольм смотрит на меня. Явно собираясь что-то сказать, но я опережаю его. «Малкольм, почему вы всегда запираете дверь в подвал?» «Потому что там опасно. Ступеньки скользкие. Вы теперь и сами знаете». «И все?» «Нет, конечно. Мы его почти не используем. Моя мать с отцом его никогда не использовали. Там слишком сыро. Они всегда запирали дверь». «Но ключ от него имеется?» «Ну да. Обычно он висит на пробковой доске справа от кухонной двери. Вон там, видите?» Я вытягиваю шею. «Да, в холле прямо у кухонной двери есть пробковая доска. Грейс его запросто может достать, если залезет на стул, замечаю я. Наверное, так она и сделала». «Может, конечно. А Соли до сих пор до ключа не дотянется». Объяснение принимается. Я смертельно устала. И все, чего мне хочется, это уехать домой. «Послушайте, мистер Тьяк, я сейчас уеду, но хочу сказать это еще раз». Малкольм садится. Ждет. «Соломону можно помочь. Не буду скрывать, все серьезно. Он явно страдает галлюцинациями. Что вы можете сделать?» «Но для начала могу поговорить с друзьями, которые разбираются в парапсихологии больше моего. Могу изготовиться к бою сама. Иными словами, я способна помочь, и я помогу, но это займет не одну неделю». Он выдыхает, словно сдаваясь, мрачно усмехается. «Это длится уже несколько месяцев. Если вы сумеете решить проблему к следующей весне, я буду по уши благодарен». Я встаю. Встает и он. Говорит: «Я искренне сожалею насчет Грейс. С ней такое случается. Она, как и мать, может черт знает что выкинуть. Ничего страшного. Меня ее инициатива в каком-то смысле даже восхищает». Малкольм вяло улыбается и провожает меня к выходу. Открывая дверь, позволяя мне ускользнуть из балду, он произносит: «Летучие мыши?